Алло. Привет. Да, привет. Приехали с улицы с мороза. Ой, ничего не понимаю. Приехали с улицы с мороза. Приехали с улицы с мороза, так что ли? Да. Ну, кто вам нужен, я не пойму. Тепло. Фу. Всем привет. Приехали с улицы с мороза. Что-что? Приехали с улицы с мороза. Кто это говорит? Пацаны. Кто это говорит? Правосудие. Какое правосудие? Вообще, какое правосудие? Кто это говорит? Суд присяжных. Куда вы звоните? В тепло. Приехали с улицы с мороза. В тайгу. Алло. Всем привет. Алло. Приехали с улицы с мороза. Чего-чего? Приехали с улицы с мороза. Кто приехал? Пацаны. К людям, к малолетним. Вы нажрались, что ли? Да, конечно. Привет. Да-да, все. Приехали с улицы. Алло? С мороза. Артем, ты? Да. Ну, привет. Плохо тебя слышно. Привет. Через слово доходит. Приехали с улицы с мороза. С какого мороза? В тайгу. Кто это? Пацаны. Кто? Пацаны. Алло. Привет. Привет, кто это? Шоколад. Что шоколад? Шоколад ни в чем не виноват, пацаны. В натуре. Слушай, ты не туда попал, пока. Так это как так-то? Алло. Привет. Алло, кто это? Пацаны, приехали с улицы с мороза. Кто с улицы с мороза? Вы куда звоните? В тепло. Ошиблись. Так это как так-то? Алло. Привет. Алло. Приехали с улицы с мороза. Что? Приехали с улицы с мороза. Кто? Пацаны. Вы куда звоните? В тепло. Чего? Кому? Кто? Приехали. Господи, с ума что ли вы сошли? Приехали с улицы с мороза. Ой, господи, вам что, заняться нечем? Люди среди ночи будете, а? Так это ну, как прекратите, так-то? Прекратите уже звонить, а? Правосудие. Алло. Привет. Здорово. Приехали с улицы с мороза. Чего? Приехали с улицы с мороза. Не поняла. В тепло. Чего? Тепло. Холодно. В тайгу. Угу. В тайгу поедем. Обязательно. Лярвы тупые. Алло, слушай. Всем привет. Приехали с улицы с мороза. Что? Приехали с улицы с мороза. Молодой человек, куда звоните-то? К людям, к малолетним. Так, сейчас я вызываю по вашему адресу соответствующую службу. Так это как так-то? Обыкновенно. Тюрьма не место исправления, а школа новых преступлений. Да. Приехали с улицы с мороза. Чего? Приехали с улицы с мороза. Да нихуя не понял, чё? Так это как так-то? Чё? Все виновны, снисхождения не будет. Чего не будет? Снисхождения не будет. Какое нахуй снисхождение, ёб? Сейчас да снисхождение не будет такого, ёб, что вы все охуеете. Шоколад чё, ни в чем не виноват, пацаны. В натуре. Где распредел, ёб твою мать? Снисхождение к людям, к малолетним. Какое нахуй снисхождение? Да сроки снисхождения. Где, блядь, беспредел? В чем проблема-то? Пацан, в чем проблема, я спрашиваю? Не получилось, не фартануло. Проблема, блядь, в чем? Шоколад ни в чем не виноват, пацаны. Я спрашиваю, проблема в чем? В тепло. В чем? В тепло. В чем? Я и говорю, куда вообще так топать-то? Куда? Сейчас, минуту. Да, конечно. Помолчите минуту. Чего еще раз? Все виновны, снисхождения не будет. Ну и что ты мне хочешь этим сказать? Шоколад ни в чем не виноват, пацаны. В натуре. Че, я тебе шоколад такой вот дам, блядь. Так это как так-то? Да как так-то? Ни в чем алло. Не виноват. Алло. Привет. Всем привет. Какая нахуй ксюх, привет, алло. Пацан, к успеху шел. Не получилось, не фартануло. Слушай, дружище, я без понять не могу, нахуй. Хуй ты мне мозги идешь. Я просто снимаю, он говорит. Да что ты, не кричите, не кричите, не кричите. Что, не кричите? Что за хуйня? Это Коля, блядь. Что за проблема-то? Снисхождение к людям, к малолетним. Да мне поебать, ёд, на каких малолетних людей, блядь. Так это как так-то? Да вот так-то, ёд. Ни в чем не виноват, пацаны. В чем проблема-то, блядь? Ты хочешь выяснить какие-то проблемы, вопросы? Да. Да? Да? Да, конечно. Ну, давай поговорим, ёпта. Да. Ну ты мне звонишь, в чем проблема? Давай встретимся, пообщаемся. Да, конечно. Ну давай сейчас прямо. Звонишь ты, ёпта, блядь, вообще решаешь проблемы, то что, блядь, время такое, ты звонишь мне на домашний телефон. Да. Ну давай, ёпта, встретимся, пообщаемся. Да. Ну когда? Да. Давай прямо сейчас. Да, конечно. Ну где, блядь? В тайгу поедем. Чего? В тайгу поедем. Чего ты, блядь, поедешь? В тайгу поедем. Куда ты, блядь, поедешь? В тайгу. В какую нахуй тайгу, ёд? Снисхождение? В какое нахуй снисхождение, ёд? Тебе снисхождение не будет, понял, ёд, урод? Сроки снисхождения. Какое нахуй снисхождение? 21 числа декабря, ёд, ты будешь отсасывать, ёд, ты всех, понял? Да, конечно. На коленях, нахуй. Снисхождение к людям, к малолетним. Снисхождение, блядь, к людям с малолетним даже. Ты будешь отсасывать малолетних девочек, ёпта, отлизывать, понял? К людям, к малолетним. Да мне похуй, ёпт. Правосудие. Слушай, Чепленский, это ты, нахуй, это ты, блядь, брату своего, блядь, да. Отсасывать будешь. Да, конечно. Конечно, нас. Правосудие? Вообще, какое правосудие? Вы заебали орать, нахуй. Алло, блядь. Слышишь, нас? Я с кем, блядь, нахуй разговариваю, ответь мне, сука. Шоколад. Шоколад, блядь, моего хочешь, нахуй? Шоколад ни в чем не виноват, пацаны. Ты хочешь моего, блядь, шоколада поесть? Да, конечно. Хочешь, нахуй? Да. Да покушай моего, блядь, шоколада, нахуй. Так это как так-то? Да это как так, блядь, заходи ко мне, блядь, ты звонишь, блядь, мне, ты знаешь, блядь, где-то нахождение, где тишком. Да. Да, я не знаю. Че ты не знаешь? Да. Да, ёпт. В тайгу поедем. В тайгу поедем, ёпт, с тобой вдвоем, нахуй. Да, конечно. Конечно, блядь, будешь отсасывать? Да, конечно. Будешь отсасывать, ёпт? Да. Нахуй ты вот мне звонишь, если ты хочешь меня отсасать? Спидер, что ли? Да. Ну да, ёпт, ну приходи ко мне, давай отсосешь, ёпт, у всех. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Я не знаю. Ты будешь отсасывать? Да, конечно. Ну тогда отсасывай. Да. Ну мы тебя все ждем. Все единодушно, единодушно. Конечно, единодушно. Не скажи, я никому не буду. Приходи единодушно, ты узнаешь, где мы все здесь сидим. Да, конечно. Ну что ты конечкаешь? Да, конечно. Ну конечно. Да, конечно. Ну что тебе конечно-то надо? Суд присяжных. Суд присяжных пока что тебе надо, я наказать тебя. Ни в чем не виноват, пацаны. Да иди нахуй. Здорово, Ром. Да. Как делишки-то? Как здесь можно вообще кому-то верить? Ты на работе, нет? Да, конечно. Ты заебал курить-то на работе сегодня. У тебя смена закончилась, ты же гулеванишь. Так это как так-то? Как так? Вот так очень легко и просто в каком падике стоишь. Я скоро вернусь. Узнал, нет? Да. Как делишки? Желаю всем здоровья. Пожелай просто чуваку, бля, нормального ёпта, бля, че ты хуйней занимаешься, а? В тюрьме не место исправления, а школа новых преступлений. Я тебя слышу, засранец. Так это как так-то? Как легко и просто. Все виновны, снисхождения не будет. Я услышал. Алло. Да. Алло. Что делаешь? Приехали с улицы, с мороза. Ты что, засранец, что ли? Да. Как я не знал. В тайгу поедем. Ну, ебал. Ну, давай я возвращаю телефон обратно, но пожелаю человека нормально, а? Пожалуйста. Алло. Да. Алло, блядь. Желаю всем здоровья. Да. Желаю всем здоровья. Ты говори, ебаный в рот, хоть понятно. Да. Так это как так-то? Как так-то? Приехали с улицы, с мороза. Че? Приехали с улицы с мороза. Че приехали? Приехали с улицы с мороза. С какой улицы нахуй вы приехали? В тайгу. В тайгород? К людям, к малолетним. Че, блядь, малолетним? К людям, к малолетним. Я тебя нихуя не понимаю, блядь. По-русски говори. Лярвы тупые. Че по-русски? Правосудие. Правосудие настанет тогда, когда ты, блядь, по-русски начнешь говорить. Вообще, какое правосудие? Говори, блядь, по-русски, нахуй, все на раздельно. Шоколад? Нахуй, подожди, не ори. Слушай, давай не ори. Слушай, не орали. Ори, ори. Ну что ж, нихуя. Да какой нахуй поздравляет? Что они тут несут? Все на раздельно, по-русски. Здорово, придурок, ебаный. Глиб. Ну что, я по-русски будем говорить, нет? Да, конечно. Ну чё, когда, конечно, ты, ёд? Да. Да, хоть да, ты, ёд. Правосудие? Какой пизду правосудие? Правосудие будет над тобой, блядь. Ты понимаешь, что ты мудак звонишь, ёд, в 2 часа ночи, ёд, на домашний телефон? Да, конечно. Да нихуя ты, конечно, ёд, не понимаешь. Да сроки снисхождения. Скажи мне свой, блядь, мобильный телефон. Я не знаю. Хуй ты звонишь сюда, нахуй? Правосудие? А, блядь? Правосудие. Хули ты, блядь, позвонил сюда, сука, говори по-русски, да, блядь, если ты, блядь, звонишь сюда. Правосудие. Пошел нахуй, короче, блядь. Скажи мне свой мобильный телефон, пидорасина, блядь. Я тебе, блядь, сейчас перезвоню. Я не знаю. Я тебе, блядь, сейчас нахуй перезвоню, понял? Куда? Жди, блядь. И правосудие там, блядь, точно останется. Вообще, какое правосудие? Да, блядь, жди, нахуй, я сейчас перезвоню тебе, блядь, и правосудие точно останется. Понял? Да сроки снисхождения. Да, блядь, жди нахуй, сучара, я тебе сейчас перезвоню тебе, блядь, правосудие настанется. Снисхождение к людям, к малолетним. Снисхождение, блядь, тебе сейчас будет, нахуй, если ты, блядь, признаешься, нахуй, в своей вине. Да, конечно. Понял, блядь, суд присяжных вынесет тебе приговор. Ни в чем не виноват, пацаны, внутри. Звоню нахуй, жди, блядь. Данного преступления я не совершал.